Значит, прочитаю текст Священного Писания, книга Откровения, 2 глава. Мы вообще будем и все послания прочитывать, но за основу наших вообще бесед будет 2 стих. Я его прочту. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Ну, здесь такая мысль, что как представлен здесь Господь? 7 светильников, которые являются суть 7 церквей. Он, как первосвященник, его Иоанн первое такое видение видит, ходит посреди 7 золотых светильников и не стоит, а ходит. Он совершает священнодействие. Дело в том, что если бы это были такие лампочки, то за ними не надо следить. Включил, сгорело, поменял, да? Но мы представляем светильники, это те, которые живой огонь, где должно поступать масло. И, естественно, за этими светильниками надо всегда следить. И вот Господь Иисус Христос представлен, что Он ходит посреди 7 светильников, посреди церквей и поправляет светильники. Вообще, почему я, так сказать, взялся за книгу Откровения? Мы в церкви более 10 лет подряд изучали книгу Библии. Начали с Бытие, и так вместе шли-шли и дошли так вот и до книги Откровения. У нас недавно гость был. И он попал на разбор книги Откровения. Но книга Откровения есть книга Откровения. Там много разномыслий, понятий. Он потом мне говорит: слушай, ты зачем за книгу Откровения взялся? Ты что, толкователь какой-то? Я говорю: брат, а как ты себе представлял? Вот мы разбирали до книги Откровения, а потом я должен церкви сказать: ну ладно, братья и сестры, а уж книгу Откровения разбирайте вы сами. Я, значит, ухожу в сторону. Ну, вроде нет. Ну так, я говорю, с молитвой мы решили, что будем продолжать. Мы сейчас дошли до 16 главы. Ну, мы нашли вообще в книге Откровения много нового, интересного, полезного. И думаем, так Господь поможет нам закончить. И мы разбирали вот эти 7 посланий церкви. Я в нескольких церквях делился, вижу, благословение приносят. И поэтому, когда собирался сюда, думаю, ну, проведу то, что уже вроде испытано, то, что уже, так сказать, друзья верующие восприняли хорошо. И вот 7 золотых светильников. Слово число 7 в Откровении часто повторяется, и оно всегда означает полноту Божию. Все ж, уже больше туда нечего добавить, потому что все в этом смысле заключается. И вот эти 7 посланий – это 7 картин или 7 церквей, какие вообще церкви бывают. Поэтому ваша церковь Железногорская тоже какой-то сюда должна куда-то отнестись, потому что больше этого не бывает, 7 церквей. И Господь ходит посреди 7 церквей и поправляет светильники. Это Его служение, пока Он не придет за Своей церковью. Значит, мы можем сказать, что этим занят Господь и сегодня. Он желает, чтобы и ваша церковь поправила свой светильник, если он плохо горит, да, чтобы он лучше горел, чтобы каждый лично поправил свой светильник. И поэтому, когда мы будем говорить, мы будем прежде всего о себе думать. Но когда я начал разбирать, я немножко так, кое-что мы уже все знаем по книге Откровений, и несколько скептически был настроен, что в послании 7 церквей открывается история христианства. Думаю, ну, натянуто. Богословы натягивают, так это, и оно подходит. Когда мы стали исследовать, я, наоборот, пришел к твердому убеждению, что кроме посланий конкретно, которые духовные образы или состояния различных церквей показывают, в ней отражена история христианства. Поэтому я буду параллельно говорить об истории христианства. Она будет нам помогать понимать состояние церкви. И еще добавлю, тоже это уже во время разбора так стало ясно, что Евангелие от Матфея, 13 глава, где 7 притч о тайном развитии Царствия Божия, тоже относится к истории христианства. И поэтому мы будем, так сказать, все это захватывать. Сначала будем рассматривать богословские послания церкви, потом исторические, и потом по притче добавлять некоторые мысли. Я так думал, если сегодня Господь позволит, 3 церкви, 3 послания разобрать. Ну, я и читать буду сидя. Я думаю, что не будет предосудительно, да? Значит, послание Ефесской церкви. Вообще, Ефесская церковь – это центральная церковь. Сначала церковь была в Иерусалиме. Затем Иерусалим в 70-м году был разрушен. Центр был в Антиохии одно время. И вообще он потихоньку переместился как духовный центр в город Ефес. Город Ефес – это область Малой Азии. Но можно сказать, что все семь церквей, которых это послание написано, они все лежат в районе этой центральной церкви. Там трудился апостол Иоанн. И можно сказать, что это была центральная церковь, а остальные были периферии. Но я так понимаю, Железногорск тоже одна из центральных церквей. Большая церковь, много людей и обслуживает всех остальных. У нас тоже праздник жатвы был. Оркестр играл, значит, духовой утром играл, после обеда народных инструментов. И со многих маленьких церквей многие приехали и говорят, а где мы еще послушаем оркестр? Вот мы, как у вас жатва объявляют, мы уже настраиваемся, что мы поедем, значит, к вам, будем слушать. Я, правда, тоже был глубоко так назидался, так благословенно все. И потом рассуждали, есть благословение маленьких церквей, а есть благословение больших церквей. Большой церкви, вот действительно, хор поет, да, дети так участвуют, все. Но нету такого близкого общения. А в маленькой церкви есть свои благословения, такое семейное, тесное общение. И поэтому вот эта церковь, это центральная церковь. Здесь Господь обращается с ней с очень такой положительной оценки. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Вообще, это как центральная церковь, это была деятельная церковь, это была активная церковь. Поэтому и Господь говорит, я знаю твой труд. Я знаю твое терпение, но я бы так сказал. Знает Господь, где вы строите молитвенные дома, где вы послали своих братьев на север, где они трудятся. Знает Господь, где служители ваши находятся постоянно в отсутствии, в труде. Так и эта Ефесская церковь. Так она трудилась, и Господь, я говорю, знаю ваш труд. Знаю ваше терпение, которое вы имеете. И то, что ты не можешь сносить развратных. Смотрите, очень положительная черта церкви. Если появлялся грех, какой-то развратный человек, распутный человек, церковь не просто терпела, она не могла такого терпеть. Было членское собрание этого человека, или на замечание, или отлучали и принимали какие-то меры. Так что церковь была строгая. «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». В это время действительно появлялись люди, которые выдавали себя тоже за апостольским призванием. Церковь разобралась в этом, увидела, что это не те люди, отвергла их. И Господь говорит, очень хорошо, имеет духовное видение. Мы же тоже сейчас вот, в нашем жизни, в нашем служении тоже встречаются люди, которые претендуют на какое-то, может быть, апостольское призвание. И надо разобраться, действительно Господь их послал или не Господь послал. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Очень хорошая положительная оценка. Трудился и не изнемогал. И готов, и трудится, значит, и до сих пор. Но затем он дает, я думаю, это основная характеристика Ефесской церкви, о которой мы будем говорить. Это церковь охладевающая. Это церковь остывающая духовно. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Господь говорит, что потеряли первую любовь. Но я хотел вас спросить, что такое первая любовь? Ну, я имею в виду духовную первую любовь. Наверное, все испытали первую любовь. Можете вы ее охарактеризовать? Как можно охарактеризовать чувство первой любви? В чем оно заключается? Пожалуйста, кто, может быть, что-то скажет? Или, может, из братьев скажет? Что такое первая любовь? Чтобы нам, если рассуждать о первой любви, то надо было нам ее сформулировать. Угу. Первый пыл, первое стремление, первый желание. Согласны, да, все? И я вот так пример приведу. У нас одна сестра, она рассказывала, как она покаялась. Она вообще вела плохой образ жизни, беспутный такой образ жизни. И читая Евангелие, так, не имея общения с верующими, обратилась к Богу, покаялась. И вот она говорит, я когда покаялась, я пела песни народные, Христианских песен не знал, но у меня душа так пела, и я пела народные песни. Ну, она всегда в природе, видимо, что-то такое, да? И вот первая любовь, она характеризуется тем, что мы настолько полны Господом, что Он везде у нас на языке, Он у нас на устах. Человек, такая радость переполняет. Или вот мы когда на конференции сейчас были, тоже свидетельство было брата, тоже он сын верующих родителей, пьянствовал много. И вот в одну ночь он молился, говорит, я, наверное, до 5 утра молился, просил у Бога прощения, покаяния. И вдруг у меня какая-то перемена произошла. Я понял, что Бог меня простил. И я тогда, говорит, и стихи сочинял, и благодарил, и до утра я уже не спал, я только благодарил. Вот первая любовь, она характеризуется вот таким чувством. Вот вспомните первую любовь, особенно кто из мира пришел. Наверное, пришли в собрание, думают, почему вы всего 2-3 раза в неделю собираетесь? Каждый день надо собираться. Так собраний мало, так хочется на собрание попасть. А Библию, как мы читали, не по стиху, да не по главе, а за поем, да? И оторваться не можешь. Вот действительно истинная первая любовь. Когда и молитва горячая, и вера такая, что Господь поможет, искренняя вера. Ну а потом мы привыкаем к этому. Мы привыкаем, что Бог нас простил. Мы привыкаем к тому, что Бог нам много милости оказал, что Он рядом с нами, мы так с верующими вместе. И то чувство любви первое, то горение, оно исчезает. Но я хотел задать такой вопрос. А Бог нас или Христос, Он стал нас меньше любить? А почему? Он что, не привык к нам? Мне кажется, вот в нас можно было бы разочароваться. Он-то нас полюбил, простил нам. А что доброго мы потом проявили? Вот мне кажется, так бы Господь мог бы разочароваться в нас. Ну что вы за верующие? Я вас спас, я вас оправдал, все, а вас все тянет в мир, вас все тянет грех, вас эти заботы поглощают. А смотрите, Господь нас меньше любить не стал. Он не привык к нам. А почему мы-то привыкли? Он что, нам меньше милости стал являть? И знаете, только тот, который имеет такую любовь, имеет право. И поэтому он огорчен и считает большое преступление, что мы или церковь потеряла первую любовь. И поэтому он говорит, я имею против тебя, ты активно, ты действуешь, ты работаешь, ты вроде за всем следишь, но ты меня больше не любишь. У тебя какие-то, твое служение, оно другие мотивы получило, так активности, может быть даже своего собственного какого-то где-то возвышения все. И поэтому он говорит, что я имею против тебя, ты оставил первую твою любовь. И что он говорит? Иди поищи первую любовь. Нет. Вспомни, что было, и покайся. Понимаете, в этом это грех большой, что мы потеряли ту любовь к Богу. И вернуться надо через горькие слезы покаяния. Господи, почему мы перестали Тебя любить? Почему Ты нам недорог стал? Почему Твое Слово нам больше недорого? Почему общение, собрание мы можем запросто пропустить? Мы только хотим какие-то большие собрания. А не там, где Ты присутствуешь. Наша душа стала холодной и равнодушной. И это слово к церкви Ефесской, это слово ко всем верующим. Вот так начинается охладевание. Так начинается духовное падение. Оно начинается незаметно. Для окружающих это вообще не видно. Это только внутри себя мы можем, проанализировав, сказать, что я первую любовь свою давно оставил. У меня ее нет. Я хотел бы, чтобы действительно мы сегодня испытали свои сердца. Как наше состояние перед Богом? И это первое, откуда началось падение духовное христианство. С оставления первой любви. Дальше он еще говорит, впрочем, что тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Но я про николаитов, думаю, пока мы не будем говорить. Значит, первая церковь – это остывающая. Слово «Ефес» вообще переводится «желанная», «любимая». Почему ты оставила первую твою любовь? Теперь, если мы вернемся к истории, можно первый век или первое столетие называется апостольский период, в котором жила церковь. Ну, мы так немножко, если знаем по деянию апостолов, церковь родилась в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на землю, да? Вот они имели первую любовь тогда. Они даже имущество все считали общим. Они горели, горели духом свидетельства, да, своего. Господь потом воздвиг еще такого мужа, как апостол Павел, который тоже горел очень большой любовью, да? Ну и примерно так, можно сказать, в 48-м году, это церковь родилась в 33-м году, когда Господь наш воскрес через 50 дней. В 48-м году апостол Павел первое миссионерское путешествие принимает. В 50-м году был собор Иерусалимский, который решал вопрос в отношении язычников. Затем в 52-м году следующее миссионерское путешествие. Апостол Павел в Европе появляется, в Европе образуются церкви. Вообще первый период христианства, первый апостольский, характеризуется тем, что как распространялась Евангелие в одно поколение. За одно поколение весь тогда известный мир, цивилизованный, услышал весть о Христе. Сам Павел закончил свою жизнь в 64-м году мученической смерти. Он еще написал послание, второе послание Тимофея, это его последнее письмо, где он говорит, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Ну, история говорит, что он в городе Риме был приговорен к отсечению головы, вывели его за город тоже, уже, ну, не за Иерусалим, а из города Рима, и там, значит, он, преклонив колено, склонил свою голову, и ему отсекли голову. Все апостолы, все 12 апостолов, кроме апостола Иоанна, закончили жизнь свою мученическую. Господь так не оставил нам ни их писем, ни их описания их смерти. Но история, она доносит до нас. И удивляешься, что апостолы не просто где-то в Иерусалиме. Все разошлись. Один в Индии закончил свою жизнь. Другой в Африке закончил свою жизнь. Андрей, ну так по истории, так похоже, он до Кавказских гор дошел. Здесь проповедовал Евангелие. Поэтому, ну, русский народ считает, что это, значит, Андрей, ну, до Киева он, может, и не дошел, но закончил мученической смертью. Апостол Петр закончил мученической смертью. Предание говорит, что вниз головой попросил. Вообще на Петра это похоже. Когда его хотели распять, он сказал, что я недостоин, как мой Господь, сделайте меня вниз головой, чтобы, значит, не было еще одного образа распятого, как и Господь Иисус Христос. Я так думаю, что этим историческим данным, сведениям можно доверять. Андрей, он был распят на кресте икс-образном, поэтому Андреевский крест на флагах рисует, значит, икс-образный. Но суть какая, что все апостолы, один из апостолов до Британских островов дошел, это где современная Англия. Получается, не только в пределах Римской империи, ушли за границу, ушли и проповедовали Христа. И, похоже, не просто напрасно. Там действительно образовывались церкви. Там и они своей мученической смертью завершили это. Но вот эти церкви уже к концу первого столетия, оставаясь активными, где-то начали охладевать. Где-то начали остывать. И поэтому Господь дает такую оценку этому периоду, что ты оставил первую твою любовь. Покайся, возвратись в прежнее состояние. Но если мы рассматриваем Евангелие от Матфея, 13 глава, первая притча о сеятеле. Но она очень подходит к описанию этого периода. Действительно, вот вышел сеятель сеять. И разные виды почв, и где-то семя упало и не принесло плодо, а где-то принесло в 30, в 60 и в 100 крат. Итак, вот за это первое столетие Господь Иисус через апостолов, через других простых тружеников вышел сеять. И по всему миру было рассеяно евангельское семя. Где-то оно не принималось, а так во многих местах возникли церкви христианские. И это в течение одного столетия. Так Господь распространил Слово Господне. Еще что я хотел отметить. Видимо, Ефесская церковь свой светильник не поправила. Потому что по истории сейчас нету города Ефеса. На этом месте стоит маленькая деревушка. Там нет христианской общины, это современная Турция. И есть только одна мусульманская мечеть. Если вот другие церкви, о которых мы говорим, сегодня там есть города и даже есть христианские общины, то об Ефесе ничего не осталось. Ни от города, ни от общины. Я так понимаю, что светильник свой они не поправили. Призыв Господа оказался напрасным. Следующее послание ангелу Смирнской церкви напиши. Говорит, первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать да слышать, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вторая церковь – это город Смирна. Ну так, если по карте, просто у нас сейчас нет нужды, вы дома можете посмотреть. Это следующий соседний город с Ефесом. Само слово «Смирна» – это почему город так назван, мы не знаем, но означает «благоухающую мазь». И вот к этой церкви, которая находилась в Смирне, мы замечаем, что ни одного замечания нет. Только положительные оценки. Вообще, все церкви можно охарактеризовать, вот эти все, 7 посланий. Есть церкви, которые имеют только положительную оценку. Есть церкви, которые имеют положительную и отрицательную оценку. И есть церкви, которые имеют только отрицательную оценку. И ни одного положительного слова. И поэтому это характеризует определенное духовное состояние. И вот Смирнская церковь, мы можем сказать, это высокое духовное состояние. Господь к этой церкви не имеет ни одного замечания. Поэтому нам важно рассмотреть, что это за церковь, почему она на такой духовной высоте находится. Ну и когда мы ее рассматриваем здесь, что характерно к этой церкви? Что это церковь гонимая. Это церковь, которая преследуема. Здесь говорится так. «Я знаю дела твои, скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Вот я знаю твою нищету. Как вы думаете, что за нищета имеется в виду? Материальная нищета. Может быть, и материальная нищета была в этой Смирнской церкви. Но я думаю, что и духовно они не были. Не было даровитых, способных людей. Это была община, ну, может быть, так с виду казалось, ну, серенькая такая. Нету таких выдающихся людей. Нету и материального нет, богатства, все. Но Господь дает ей высокую оценку. Впрочем, ты богат. Знаю твою нищету, но впрочем, ты богат. А чем она богата? Упованием на Бога. Она богата верою. И Господь отмечает, что это богатство несравнимо с тем, что ты имеешь. Преследуемы иудеями, которые выдают себя, что они народ Божий, а на самом деле сборище сатанинское. Вообще, все гонения, которые бывают, они больше всего идут на религиозной почве. Человек, который считает, что его религия правильная, имеет власть, он начинает преследовать тех, которые молятся не так. И сейчас наше время, которое подходит, да, оно тоже меняется, мы видим, начинает принимать именно религиозную краску, что есть преимущество православию, да, и это начинает сказываться на церквях, живых церквях. И вот здесь сказано так. Вот дьявол будет вергать вас из среды, вас в темницу, чтобы искусить вас. Для чего эти гонения? Для чего преследование? Чтобы испытать. Дело в том, что вот эта новая жизнь духовная, которая возникла, она должна быть проверена. Бог проверяет то, что имеет ценность. Он проверяет нашу веру, Он проверяет упование. И Церковь Христова, которая родилась в муках, крестных муках Христа, она должна быть испытана. Поэтому и сказано, что будете иметь скорбь. А вот скажите, вот в этих словах, которые дальше сказаны, есть какое-то утешение? И будете иметь скорбь дней 10. В этих словах есть какое-то утешение или это угроза? Утешение, правда? Вот что страдания, они точно отмерены. Мера страданий не будет лишней. Будете иметь скорбь, но дней 10. И ни одного дня больше. Я понимаю так, что и каждый из нас лично может проходить свои скорби, свои переживания. И кажется, этим страданиям нет конца. Но я хотел, чтобы вы утешились в этих словах Господа. Будете иметь скорбь, но ограниченную, временную. Бог отмерил ее и лишнего вам не даст. И для чего Бог нам скорби посылает? Чтобы нас испытать и проверить. Ну, вера должна быть испытана. Мы так вот говорим, что как получает человек спасение? Верою, да? Это единственная, можно сказать, валюта или монета, ну, образно говоря, за счет чего человек получает вход в Царство Небесное. Но если это качество является тем средством достижения Царства Небесного, то оно должно быть испытано. Поэтому вера любого человека Бог будет проверять, подлинная эта вера, или она только наружная, или формальная. И также и вера твоя, и моя будет тоже Богом испытана, чтобы мы действительно могли иметь свободный вход в вечность. Знаменитые слова «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» относятся к Смирнской церкви. «Будь верен даже до смерти». И тогда получишь венец жизни. Ну, теперь я хотел исторический период охватить. Исторический период начинается со времени смерти апостолов и продолжается до 325 года, когда в Римской империи была провозглашена государственная религия христианства. Примерно 2 столетия. История говорит, что это были страшные гонения на христиан. Я думаю, какие гонения не были последующие, и сжигали, и все было. Но все-таки гонения первых христиан вот этого периода, они ни с чем не сравнимы. Но нам известно, да, что как Нерон, что хищникам кидали на съедение, что сжигали на кострах. Нерон, значит, в факе устроил, когда пир, да, то привязал христиан к столбам, обмазал смолою, и когда стемнело, они, во-первых, висели до вечера, потом все поджег, и пир продолжался, освещаясь жертвами или жертвами христиан. Такое применяли. Человека, христианина, привязывали не к столбу, но на такой высоте, чтобы хищник не мог просто так достать. И вот хищник подпрыгивал, вырывал кусок мяса, значит, и потом с следующего захода. И так вот, чем больше мучений, тем вроде как... И вот ту верность, которую проявили христиане того времени, она изумила мир, она осталась в истории. Люди обращались, видя тот подвиг, на который шли христиане. Здесь говорится дней 10. Но так по истории 10 императоров или 10 таких волн сильных гонений в Римской империи были на христиан. Притом, если бывали гонения такого местного значения, Нерон, например, гонения Нерона, они были небольшого масштаба, они все крутились вокруг столицы Рима. А огромная Римская империя, там христиане жили спокойно. То другие императоры воздвигали гонения большого масштаба по всей стране. И притом сами по себе императоры, кажется, ну, римские императоры тоже образованные люди, но они оказались тоже преследовали христиан. Все свои несчастья, которые они случались, они приписывали тому, что вот боги их прежние не благословляют, потому что есть христиане, которые виновны в этом, и были указания, чтобы уничтожать всех христиан, кому-то найдут. А христианство тогда сильно распространилось. Христиане были даже в кесаревом доме, значит, в императорском доме, и по всем городам, и знатные, и простые люди. При императоре Доминициане был такой указ, что каждый гражданин Римской империи должен поклониться культу императора. Вообще, сами римляне, они были веротерпимые, можно сказать. Они никогда не заставляли покоренные народы менять свою религию. Молитесь своим богам и продолжайте молиться. Единственное, что они считали, что объединяет их империю, что теперь все новые подданные должны признавать божественность императора. И этого было достаточно. Поэтому все другие религии очень легко вписывались в Римскую империю. Это было нетрудно добавить культ божества императора и им поклоняться. Так вот, во время императора Доминициана справки выдавались. Каждый человек должен был совершить курение императору, и ему давали бумажку. И представьте себе, в какое положение попадали христиане. Но не могли они совместить Христа и императора. Не могли они и Христу служить, и императору. Правда, были не очень твердые христиане. Некоторые покупали эти бумажки, значит, каким-то образом. Ну, это же чиновничий аппарат, все это можно сделать. Но были принципиально верные христиане, которые не подавались ни на что. И за то, что не поклонялся императору, это неверность Римской империи, одна участь – смерть. Ну, так вот, нам история доносит такие, ну, интересные моменты. Мы многое не можем сказать. Во-первых, и не так много сохранилось. Но 2 таких случая я хотел рассказать. Это уже во Франции, уже христианство туда распространилось. Смерть в Лионе, в городе Лионе, был арестован пресвитер, значит, потом еще группа молодежи была арестована. В последний вечер У них, у римлян было такое, когда они приговорены к смерти, а в последний вечер могли пожелать приговоренные, что только они не хотят делать. Им позволяли, ну, повеселиться человеку. И когда спросили их, они хотели совершить вечерю Господню. Они в камере, там, где они находились, им принесли вино, хлеб, они совершили вечерю во имя Господне. И на утро они были все казнены. И вот молодая девушка, ну, мы можем сказать, наша молодая сестра, блондина ее звали, ее закутали в сеть и бросили, значит, быку разъярившемуся. И вот бык таскал по арене эту сеть, таскал, таскал, пока уже один охранник не выдержал и заколол. И, потому что уже, ну, страшно было смотреть на те мучения, которые она переносила. И страж, который охранял их, на утро объявил, что он тоже стал христианином. Понимаете, вот такая вера, такое упование окружающих людей делало христианами. Поэтому при этих гонениях христианство не умирало, а оно усиливалось. Оно крепло и расширялось. Ну, второй такой случай, может быть, тоже уже слышали. Это в Африке. Была такая тоже молодая сестра, я уже беру сестер, хотя вот так и служители, многие умерли мученически. Сестра Перпетуя, она, значит, у нее отец был богатый человек, он был неверующий, она уверовала, у нее ребенок был. Ну, нам ничего не известно о муже, или он бросил ее, или еще что-то. И, в общем, когда их тоже группа молодежи, она тоже молодая, 22 или сколько года было, тоже были приговорены, что на съедение диким зверям, пустили отца. Отец пришел, принес ребенка и уговаривал ей отречься от Христа. Она сказала: «Не могу». И потом она сказала: «Наверное, один человек, который не будет радоваться моей смерти, это мой отец». Но отец ничего не мог сделать, он ушел. И на утро их вывели на арену. Один из молодых людей, который был тоже приговорен из братьев, он обратился ко всем зрителям и сказал: «Внимательно посмотрите на наши лица. На вечном суде мы снова с вами встретимся». И так они были растерзаны. Итак, многие, Поликарп, пресвитер Смирны, он был сожжен. Когда его хотели, тоже он уже старец был, хотели, чтобы он отрекся, он сказал: «Вот я столько лет служу Христу, и он мне ничего плохого не сделал. Неужели я теперь отрекусь?» И когда его хотели привязать, он говорит: «Не привязывайте меня. Я так приму смерть за моего Господа». И вот мы читаем, когда историю, они как будто даже хотели смерти. Они действительно так горели любовью Господа, что принимали смерть с радостью. Вот это период Смирнской церкви. Если мы возьмем теперь притчу 13 главы Евангелия от Матфея, это притча о плевелах. Там написано, что когда хозяин посадил пшеницу, да, то через время, когда он спал, то посеяли плевелы. И там слуги хотели выдергать. И он сказал: «Оставьте расти то до жатвы». Вообще, я понимаю по истории, в это время появились масса лжеучений. Если церковь, с одной стороны, терзаема была извне, то изнутри дьявол пытался обольстить и пустить разные лжеучения. Дело в том, что у христиан не было канона Священного Писания. Нам-то сейчас легко. У нас, а как в Библии написано, да? А тогда не было. И я понимаю так, дьявол пустил. Было Евангелие от Фомы, но явно не Фомой было написано. Были послания от различных епископов. И в этом море книг трудно было христианам разобраться. Это были те плевелы, которые начали расти среди христиан. И еще что. В это время вот все лжеучения, вот сегодня свидетели Иеговы есть. Я как-то недавно разговаривал, бранхамиты, может, вы слышали такие или нет, но есть такое тоже движение. И вот когда я разговаривал, он мне начал доказывать, ну, у них нету Троицы. Значит, все. Я говорю: «Ты знаешь, это у них Бранхам, такой учитель, который это открыл, там седьмой ангел по откровению». Я говорю: «Вот ваше учение, посмотри в историю, там оно уже все было. И это все не новое». Ну, что... Значит, посягательство на истину о триединстве Бога, что Христос был и Бог, и человек одновременно. И вот все эти истины были подвержены. И пастырям, и служителям надо было отстаивать истину. В гонениях отстаивать, защищать Евангелие, а истину отстаивать в спорах таких. И только когда уже в третьем периоде сформировался канон Нового Завета. Вот когда он уже сформировался, когда христианство признало вот эти книги Нового Завета, тогда уже было легче. Тогда уже все остальные книги, если они не соответствуют посланию, то мы их отвергаем, да? Вот у нас Слово Божие. И апостол Павел говорит, что все, кто не проповедует так, как Евангелие проповедует, да будет анафема. Стало намного проще. Вот это второй период церкви Смирнской. Теперь вот я хотел отметить. Значит, охладевающая церковь, это Ефесская церковь, это духовное состояние вниз. А если Смирнскую, то можем сказать, она на самом верху. Это церковь гонимая. К ней Господь никаких замечаний не имеет. Она верна своему Господу. Вообще, я дома, у меня есть возможность, я делаю таблицы. Вот у меня 7 церквей, вам их там ничего не видно, но я просто так показываю. Значит, и у меня есть аппаратура, я на экран показываю, и мы намного нагляднее. Но я так думаю, может быть, кто-то захочет себе просто перепечатать, чтобы посмотреть. Потому что здесь и последовательность церковь, и их духовное состояние, значит, отражается на этой схеме. Ну, а мы перейдем к следующей церкви, которую мы сегодня хотели еще рассмотреть. Ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Пергамская церковь. Это тоже недалеко от Ефеса и от Смирны. Они там треугольником так располагаются, эти церкви. И такое обращение. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Но это Христос говорит. Как вам кажется, если начальник говорит, ну, так говорит, значит, ну, царь, который имеет меч правосудия. О чем он говорит? О чем это выражение говорит? Предупреждение, да? Он подчеркивает, я имею острый меч, у меня есть слово к тебе, будь внимателен. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже и в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. В этой церкви тоже есть положительное. Здесь сказано, что у них место жительства, где престол сатаны. Ну, в столице живут. Там, где администрация сатаны находится. Ну, так всегда в столице и где-то жить подальше всегда легче жить. В столице там террористы взрывают, в столице там могут и Белый дом расстреливать или еще что-то. А до нас, пока докатится до Сибири, уже оно все совсем в другом свете, в другом виде. И вот они, эта церковь, находится в таком центре, где, говорит Господь, престол сатаны. Но ведь кто-то должен жить и в столице. И какая-то церковь должна там находиться. И я так думаю, что Тула, Любачана, это все возле столицы. Первые удары они принимают. А уже потом следующие удары могут и на других быть. «Что содержишь имя мое, не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана». Прямо там живет сатана. «Умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Отчасти какие-то гонения, они сохраняют верность. Но здесь церковь тоже с замечаниями. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Значит, он делает замечание церкви, что там появилось учение Валаама. Ну, давайте вспомним, кто такой учитель Валаам. Помните, что он сделал в Израиле? Это языческий пророк, который приглашен был проклясть народ Божий. Бог ему не дал проклясть, он его по дороге еще останавливал, ослица заговорила. И там он не мог ничего сказать. Ему Бог сказал, этот народ благословен, поэтому не может быть никакого проклятия. Он очень хорошо понимал духовные истины, но сердце его было корыстно. Он был привязан к той награде обещанной. И это у нас в Священном Писании не написано, но это точно так, и все богословы с этим согласны. Видимо, когда он уже уходить, его Валак, царь, говорит, иди, я хотел тебя наградить, а ты недостоин награды. Видимо, он царю сказал, есть один способ победить этот народ. Пока с ними Бог, этот народ непобедим. А надо, чтобы Бог их оставил. А чтобы Бог их оставил, надо, чтобы они согрешили. И тогда Бог их оставит, и этот народ можно победить. А как вести в грех? И он тоже подсказал. Вы постарайтесь подружиться с этим народом. Постарайтесь привлечь их к своим религиозным праздникам, к вашему религиозному служению. И Бог их оставит, и вы будете победителями. И так оно и получилось. были приглашены народ израильский, там же они жили как отдельный народ, там прямо сказано, он сам Валаам говорит, вот народ живет отдельно, и среди народов не числится, это особый народ Божий, но это тогда и Бог с ними. А предложил Валаак прийти на их праздник, вообще так предполагают, или так, что это был праздник летней ночи, когда они поклонялись, значит, женскому божеству, ну и после этого праздника был распут, развратство, израильтяне пришли на этот праздник, им очень понравился этот праздник, и там, помните, даже Зимри, начальник колен Симеоновых, там участник, что его пришлось поразить, и вообще в целом было большое поражение за это преступление. Я сейчас хотел просто вспомнить цифру. 124 тысячи, да? Кто, братья, помнит? Было 24 тысячи. 24 тысячи. Представьте себе, 24 тысячи израильтян было погублено из-за того, что они поддались учению Валаама. За то, что вот так стерлись эти границы. Значит, учение Валаама – это стереть границы между народом Божьим и между миром. Но я бы сказал, вот эта церковь – это уклоняющаяся с пути. Это церковь компромиссная. Сегодня дьявол старается то же самое делать. Но старается... Почему вы так выделяетесь внешностью? Не надо так выделяться внешностью, да? И некоторые даже мучаются с этим. Надо так же, как все другие ходят. Мы сегодня на жатве тоже об этом рассуждали. Я хотел просто так вот переживание нас, служителей, к молодежи сказать. Вот вроде все хорошо, есть и ревность, есть и служение, но на внешность иногда посмотришь. Я тоже не такой человек, который сразу подойду, приму, скажу прямо, мне это немножко тяжеловато. Но иногда терзаюсь, глядя на сестер наших и на братьев иногда. То, что там вверху делают на волосах своих, то эти не могут хорошо причесать себя, то обтянутся одеждой, такую обтянутся, что как-то отец своим дочерям так сказал, брат, говорит, слушай, дочери, он заметил тоже, такие стали обтянутые одежды. Говорит, я не вижу разницы. Это на юге ходят раздетые, а вы тут в северных условиях, более холодных, а вы теперь просто одежда. Но она у вас, вы обнажаетесь этой одеждой. На вас кто внимание обратит? Даже если в церкви на вас обратит внимание какой-то брат, то он по плоти обратит внимание, на вашу фигуру. И замуж выйдете. Так он на эти фигуры так и будет смотреть. И у вас семьи не будет. Вы лучше так одевайтесь, чтобы на вас обратил внимание брат, который не на фигуру смотрит. Тогда и в жизни будет верность и хорошо. Мне понравился такой добрый разговор отца со своей дочерью. И вот, думаю, вот мода так. Это как раз мир пытается вот через моду тоже стереть. Может, иногда кажется молодежи, ну, эти братья, они вот все замечают. Да мы действительно замечаем. Может, даже я иногда не все замечаю, но замечаю. И вот больно, что так сердце быстро приходит к моде. У нас так, например, тоже вот эти сейчас ботинки эти длинные, такие острые. Ну, вроде неудобно об этом говорить, а тут мне брат даже разъяснил. Говорит, а ты знаешь, откуда эта мода? В Египте так ходили, он еще где-то назвал. И говорит, это специально, у них есть божество плодородия, и у них обувь вся такая длинная и загнутая, чтобы землю не царапать. Во, откуда эта мода, оказывается, к нам пришла. И она так волной пошла, и так легко нами подхватывается. А потом на колени встать не может брат или сестра. Ну, никак там ноги не поставишь. Да. Мешают эти острые концы. Но это деталь. Вот эти границы постоянно мы пытаемся стереть. Постоянно вот нету желания отделенным быть. Наоборот, наша радость, что мы другой народ. Что мы отделенные от мира. Тогда и Бог с нами. А когда мы начнем эти размывать границы, когда, ну, это внешность. Это, я думаю, ну, там же вопрос конкретно целомудрия был затронут, да? Учение Валаама – это одна из самых легких форм именно целомудрия. И сестры у нас как-то больше вот в этом вопросе, больше, так сказать, участники или инициаторы бывают. Хотя я так понимаю, что здесь не только это. Это верность Богу, чтобы не участвовать нам во всех этих мирских мероприятиях. Потому что не наше это дело. Ну, выборы там, или какие-то общественные. Когда были годы гонений, мы это отлично понимали, что в этом участвовать нельзя. Недавно брат узнали, что он, оказывается, в партии состоит. Да, говорит, он в партии сразу как в Германию переехал. В партию вступил. Просто он тайно это был, а сейчас он там где-то голосует, баллотируется. Но я знаю его как узника в Краснодарского края. Как у человека мышление переменилось? Приехал в Германию, в партию вступил. Стали членов церкви спрашивать, а как вы смотрите, что ваш пресвитер в партии? А что, это очень даже хорошо. Нашему молитвенному дому не давали место стоянки автомобилей. Он пошел, сделали. Я говорю, ну, конечно. И не только вам место для автомобиля дадут, вам еще больше дадут, да? Но это же как раз соединение с миром. И вот как не различают, вот тоже такой эпизод расскажу. Еду я с собрания соседнего города, смотрю, у нас клуб там недалеко, что-то, ну, музыка там, они часто какие-то мероприятия проводят. Смотрю, машина моего брата, ну, не родного так, верующего. Точно стоит его машина, все. Приехал, я потом ему звоню, слушай, что ты там делал? Да, говорит, проводили конкурс на лучший дом. Значит, и вот мой дом признали лучше, меня пригласили туда прийти. Я говорю, ты пошел туда, да? Ну, что тебе там дали? Ну, неужели у тебя мудрости нет? Ну, не участвуй в таких делах. А бывают такие лотереи, да, в книжном магазине, и потом, или еще где-то, а потом верующий думает, пойду, только лишь бы меня там не видели. Пришел, а там другой такой же верующий, да, и хоть землю, под землю провались, ну надо же, попались мы друг другу. Но это все мир, пусть он занимается своими делами, пусть он играет, или развлекается, или политикой занимается. Мы должны быть людьми отделенными. Я имею против тебя, что у тебя есть держащееся учение Валаама. Если в церкви начинается вот это, кто-то уже начинает клонить вот к мирскому образу жизни, к мирским такие склонности, это церковь, которая начала уклоняться с пути. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Ну, что такое учение николаитов? Стал разбирать справочники, все. Но нигде ни про Николая ничего не известно. Есть один Николай у нас, который в Деяния апостола вписан, один из деканов. И в православном толкователе там считают так, что это один из таких, он такое учение развил, что как бы обобщить все. Не только, они же обобщали, значит, у них произошло так, имущество обобщали, и тогда и жен, и семьи, все у него такое было. Ну ладно, прочитал я это. А потом стал других, ну я понял, это чисто православное такое толкование. Потому что иначе другое толкование будет против них. Я тоже так понимаю, что секрет в его имени. Слово «Николай» означает «победитель народа». Это тот, который собственным авторитетом подавляет людей. Значит, в церкви появляются люди, которые собственным авторитетом уже не Господу покоряют, а себе покоряют. И поэтому, когда начинают звучать такие выражения, пусть это пресвитер будет или духовный человек, там говорит какое-то дело, брат говорит, я не знаю, делать или нет, ты что, Христа слушаться не хочешь? Это уже николаитство. Это уже потому, что мы должны приучить, как служителя, чтобы члены церкви Богу подчинялись. И если не убедился, что от Господа, мы должны вполне терпеливо относиться и помолись, чтобы тебе тоже стало ясно. Но когда будет ясно, тогда покоряйся Господу. В общем, мы не воле служителя должны подчиниться. Но я даже такую деталь. Вот тоже одна церковь, где приучили, пастырь приучил подчиняться себе. И когда мы разговаривали, вот сестра просто так рассказывает. Она говорит, заболела я. И думаю, можно к врачу идти или нет? Колебания у нее. Звонит пресвитеру. Как ты думаешь? В общем, как ты сейчас скажешь, так и будет. Значит, идти мне к врачу или нет? Я потом пресвитеру сказал, как ты воспитываешь своих членов церкви? Ты за что? За них все волю Божию должен знать. Ты уже их приучил, что они звонят тебе, и как ты скажешь, они за волю Божию принимают. Я говорю, ты абсолютно неправильно воспитываешь церковь. Ты бы должен был ей сказать, сестра, ты должна сама волю Божию понять. Я тебе могу направление какое-то дать. Вот то или иначе, если ты так сделаешь, будет так выглядеть. Но это тоже своего рода николаитство. Когда в церкви начинается такое властолюбие, покорение своей воли. Опасное такое. И он говорит, что я против того, что у тебя есть держащееся учение николаитов. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Вообще, каждое послание заканчивается словом «побеждающий». Но каждому надо что-то победить. В Ефесской церкви надо победить равнодушие, надо победить то охлаждение. В Смирнской церкви надо победить нападки сатаны. В Пергамской церкви надо победить вот этот компромисс, который в церковь вкрадывается. Надо бодрствование проявить. Теперь исторический период. Исторический период считается с 325 года до, ну, примерно конца 6-го столетия, 590-го года. Я расскажу, почему разделяется. История так говорит, что Римская империя, она управлялась языческими императорами. К времени, к концу 3-го столетия, один император разделил ее на 4 части – Ему трудно было управлять всей империей. Он управлял 1/4, и у него были 3 соправителя. И один из них был отец Константина, императора. И вот в тех трех частях были гонения жестокие на христиан. А отец Константина, он как-то склонялся, что христианство не такая вредная религия. И его часть империи, она была более спокойна, можно сказать, благословенна Богом. А в тех были разные смуты. И вот сын его это впитал. У него какое-то было уважение к христианству. Когда умер император, я уже имена не буду говорить, вы все равно их не запомните, но Константина надо запомнить. Он, значит, началась борьба за престолонаследие. И вот он, когда приближался своим менее многочисленным войском к Риму, он переживал все, и вдруг ему такое видение открылось. Он вышел в поле, вдруг видит знамя, крест, и вроде как написано «Сим победишь». Но он ободрился, это значит Христос, крест, распятие, сделал себе такое знамя, и правда он одержал победу. Но я так понимаю, ничего общего с Богом нет. Это тоже было видение от лукавого. Потому что он сам возрождение не получил, он сам в грехе продолжал жить. Но то, что произошло, оно к большей пагубности церкви, чем предыдущие гонения. Ну и когда он стал императором, он провозгласил свободу христианства. Даже объявил льготы, стали строить молитвенные дома. Ну, примерно как у нас после гонений. Да, стали молитвенные дома, потом плохой, лучше надо сделать. Но у нас уже сейчас не очень хорошо. А он давал полную свободу. И церковь, эти епископы, которые пришли из тюрем, из ссылок пришли. Ну как не уважать такого императора? Те были гонители, а это такой добрый. Он расположен к христианству. Ну крещение он еще не готов принять, но он во все вопросы вникает. И когда были собрания, мы называем их соборы, или совещания пресвитеров, император тоже присутствовал. Ну почему бы ему не поприсутствовать? Ему стул отдельный подставили, конечно, золотой, все. А он не просто сидел и слушал, он советы давал. И когда какой-то спор возникал, он даже последнее слово свое считал. И так не заметили, что церковь уклонилась с пути. Мир вошел в церковь. И вот этот период на протяжении следующих столетий отступление шло медленно, где-то быстрее, но христианство стало мирским, а мир стал христианским, можно так сказать. Вот это стерлась граница между христианством, между церковью и между миром. В это время пришло и детокрещение, в это время и другие очень многие вопросы, которые сегодня значит, в церквях, основных, так сказать, государственных церквях, это все в это время началось отступление. Я хочу сказать, что в это время трудились хорошие мужи Божии, которых называют отцы церкви. Они оставили свои труды. Ну, Иоанн Златоуст, его так и называли. Золотые уста. Он вообще был пресвитером Константинополя, императорского, значит, где находился император. Но он был очень строгий. И если император неправильно поступал где-то или что-то, он мог сказать. Он был в твердых своих позициях. Это уже был позже, он никогда Константин. Амвросий и другие. И они оставили нам свои труды. Блаженный Августин. Ну, таких хорошие труды, содержания, книги писали, проповеди. Иероним, который вот перевод сделал на латинский язык, которым сейчас пользуется, и так далее. Вот это произошло вот в этот период. Но по притче Евангелия от Матфея, это притча о горчичном зерне. Написано, хоть и малое зерно, меньше всех, да? Меньше всех злаков. А когда вырастет, бывает, вырастает большим деревом. Но недавно мне в Израиль один поехал, и он мне тоже привез горчичное зерно. Принес и показывает. Скотчем заклеил, иначе его потерять можно. Но я так посмотрел, меньше макового зерна. Вот такое маленькое-маленькое. И если его так бросить, уже здесь на полу его не найдешь. Все. И вот представьте, я только удивляюсь, какая сила жизни в этой маленькой крошке, так сказать. Ведь положь ее где-нибудь в землю, хорошие условия, начнет расти. По справочнику прочитал, может вырасти деревом до 4 метров. Это как в этой маленькой крошке. Такая жизнь может быть, да? Но это Христос привел образ, что также и христианство, которое началось со Христа, с 12 апостолов, оно разрослось огромным деревом. Ну да, когда оно стало официальной государственной религией, много хлынуло туда людей невозрожденных, не спасенных. Но я не в огорчение скажу, но все-таки вот так, просматривая сегодня церкви, активность верующих, допустим, где-то надо пожертвовать, где-то надо поработать, даже вот молитвенные дома, группки образовываются, строить. Ну, такое наблюдение. Вот старые верующие, которые в гонениях выросли, они трудятся жертвенно. А те, которые потом, позже пришли, они все время ожидают, что кто-то им должен сделать. И молитвенный дом построить, и они немножко поучаствуют, и все. Но мы просто переживаем, что церкви наши верующие утрачивают дух той жертвенности, который должен быть. Но в этот пергамский период действительно много пришло христиан, которые не имели ни возрождения, не имели ни духа жертвенности, а просто формально религиозными людьми были. Ну, я думаю, мы на сегодня закончим нашу беседу. Но мы три церкви разобрали. Остывающая, гонимая и уклоняющаяся с пути. Пока, может быть, мы полный анализ не можем проверить, но все-таки мы можем проверить свое состояние. Каково состояние моего сердца? Не надо ли мой светильник поправить? Мне кажется, особенно по вопросу оставления первой любви. Братья и сестры, та ли у нас первая любовь, которая мы при обращении была? Я хотел бы, чтобы мы действительно, испытав свои сердца, поправили свои светильники. А если у кого-то вот это к миру уклон, вот, может быть, даже колют наши разговоры о моде и все. Братья и сестры, это у вас уклонение к миру. Оно в сердце вашем живет. Поэтому приходится вот запретами. Вот так давайте не будем делать. Брат-служитель там отстраняет от служения. Но в сердце вашем кроется это уклонение учения Валаама. Вам хочется и жизнью церкви жить, и мира. Но так не будет. Бог нас оставит. Поэтому мы должны бодрствовать на церкви, чтобы церковь не уклонялась с Божьих путей. Ну и хорошо. Я так думаю, церковь была гонимая, да? Наше братство, да? И, видимо, она была чиста, вот кто пережил то время. А сейчас гонений нет. Как наше состояние наших сердец, нашего духовного состояния церкви? Я предлагаю помолиться. И у кого Господь так коснулся сердца, испытываемся, видим, что не такого, то надо поправить свой светильник. Поправить, чтобы быть готовым встретить нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться. Наставления дивные и прекрасные. основании веры для души.